Майк Гелприн. Чертовка. Замечательному человеку и редактору Ларисе Романовской. Вам, милые государи или государыни, в Санкт-Петербурге случалось ли бывать? По всей видимости, нет. Напрасно, занятный городишко. Я бывал в нем трижды. В первый раз в 1824-м. Прибыл как раз накануне наводнения. Что за чудо это наводнение, должен вам сказать. Люди мерли как мухи, только успевай, да-с. Вторично посетил я эти места в 1905-м, но задержался всего на сутки. Вам, почтенный, про кровавое воскресенье приходилось ли слыхать? Нет, я так и знал. Поверьте на слово, это было шикарное действо. Со времен Варфоломеевской ночи ничего подобного не припомню. Ну, а в третий раз занесло меня в этот городишко аккурат вчера, и назывался он уже Петроградом, потому что шла большая война с германцами. Война, достопочтенные, война! Самое чудесное время, благодатное, изобильное. На утро я не отказал себе в удовольствии не спеша прогуляться по Невскому, плюнул на площадь перед Казанским собором, дал пинка зазевавшейся гимназистке и подставил подножку дьячку, так что тот загремел тощей мордой в грязь. К полудню добрался я до Дворцовой. Здесь, в палатах Зимнего, стараниями недалекого государя, был разбит госпиталь на 1000 коек для нижних чинов. В этом заведении мне предстояло обосноваться надолго. Я не представился, виноват. Поверьте, не потому, что с годами подрастерял хорошие манеры, а всего лишь от того, что имен у меня было множество, и всех вы наверняка не запомните. К примеру, сказать, в Греции звался я Валериосом, в Испании — Доном Валерио, во Франции и вовсе — Мсье Валье. Ну, а в России — Валерьяном Валерьяновичем, прошу любить и жаловать. Для друзей — просто Валерьяшей. Но так как друзей у меня нет и даст черт не будет, попрошу без фамильярностей. Так госпитальному хранителю и сказал, едва переступил порог и отвесил небрежный поклон. «Валерьян Валерьянович, к вашим услугам. Прошу величать исключительно полным именем. Понятно вам?» Хранитель не ответил, и я поднял на него взгляд. «Ей черту, я бы предпочел видеть визави кого-нибудь другого. Он, правда, наверняка тоже». Так или иначе, скрестив на груди руки, растопырив белесые крылья за спиной и нацепив выражение надменного превосходства на холеную благостную ряжку, на меня пялился господин... «Как нынче вас величать?» — не стал гадать я. «Михаилом Назарьевичем». Снизошел до ответа этот ханжа. «С Михаилом Назарьевичем впервые столкнулись мы во Флоренции, веков эдак 6 назад во время чумы. Правда, звали этого хлыща тогда сеньором Микаэло. Носил он белую складчатую дерюгу до пятой и чертовски здорово управлялся с игральными костями. Обыграл он меня вчистую. До сих пор не могу забыть глумливый смешок, летящий мне в спину, когда я, несолоно хлебавши, убирался из чумного города прочь. Я взял у него реванш в Париже в 1871-м на углу улицы Седен и бульвара Ришар-Ле-Нуар. Звали его тогда месье Мишелем, и мы сидели друг напротив друга на развороченной мостовой, а версальские гвардейцы сосредотачивались подарками для атаки на баррикаду. «Аверс мой», — заказал он. Я щелчком запустил в воздух серебряную монету в 5 франков, и мы с месье Святошей уперлись в нее взглядами. Мгновения растянулись, монета, крутясь волчком, словно зависла в воздухе и упорно не хотела падать, но потом упала таки, и мы оба подались к ней, едва не столкнувшись лбами. «Реверс!» — объявил я. Секунду спустя гвардейцы метнулись в атаку. Получасом позже я с гордостью смотрел на сутулившегося и закрывшего руками лицо месье Мишеля, на безвольно поникшие белесые крылья у него за спиной, а уцелевших коммунаров оттаскивали от баррикады в сторону и одного за другим ставили у побитой пулями кирпичной стены. «Ну-с», — сказал я, оборвав воспоминания, — «что творится в этом чертоугодном месте?» «Богоугодном», — поправил хранитель. «Сами осваивайтесь, господин хороший, у нищих духом слуг нет». Я пожал плечами и двинулся прочь, оставив святошу в тылу. «Вам, уважаемый, про ангелов-хранителей читывать приходилось ли? Что, дескать, у каждого человечишки свой? Если читывали, забудьте. Это, стесняюсь сказать, брехня. Хранитель один, один на всех, и его удел — противостоять такому, как я». В Николаевском зале я насчитал 200 коек. Свободных не было. На каждой лежал новоиспеченный кандидат на тот свет. Или на этот, в зависимости от наших с Михаилом Назарьевичем скорбных дел. До обеда я знакомился с контингентом. Односторонне, разумеется. Увидеть меня воочию выпадало немногим, и лишь тем, до которых я снисходил, оказывая им немалую честь. «Простите, немилостивцы мои, отвлекся. Положением дела остался я крайне недоволен. Большинство лежачих были уже помечены. Те, что шли на поправку, хранителям. Те, кому никакое излечение не светило, моим предшественникам. Так вот, последних было меньше, гораздо меньше, значительно». «Слава богу!» — услышал я, когда стукнуло 3 пополудни. «Уже 2 суток ни одного летального случая». Я обернулся. Неказистый кривоногий хирург эдаким экстравагантным образом подбивал клинья к задрапированной в бесформенную хламиду сестре милосердия. «Вашими молитвами, доктор?» Опустила очи долу та. Я хмыкнул. «Молитвами как же? У нас беспричинно замену не присылают. Мой предшественник явно оказался слабаком и сейчас наверняка месил глину где-нибудь на передовой. И по делам ему. Пускай вспомнит, каково это, когда через тебя пролетает снаряд. Или того хуже, насквозь прошивает тебя пулеметной очередью. Это вам не какая-нибудь щекотка. Ощущения, поверьте на слово, пренеприятнейшие». «А вы, Клариса Андреевна, в воскресенье вечером что поделывать думаете?» Не отставал от милосердной сестрицы кривоногий Костоправ. Девица вздохнула. Вопрос явно задавался не впервые и основательно ей поднадоел. «Я занята, Григорий Фомич». «Чем же, позвольте узнать?» Девица вздохнула вновь, и я даже на мгновение посочувствовал ей. Терпеть не могу занудства. «Я-то...» — сестра милосердия возвела очи горе. «Я, Григорий Фомич, в воскресенье вечером сношаюсь». «Что?» — оторопел бедолага Фомич. «Что вы сказали? Вы что же не слышали? Я сказала «сношаюсь». «С вашего позволения, с гвардейским поручиком». Я едва не зааплодировал и вгляделся пристальнее. Сравнялась сестре Кларисе Андреевне лет этак 25. Была она хороша лицом и высоколоба, а в карих глазах, клянусь адом, лучилась чертовинка. Остальное, под бесформенной хламидой, с красным будь он не ладен крестом, оказалось не разглядеть. Но я дал себе слово при первой возможности посетить служебную сестринскую келью и ознакомиться в подробностях. Признаться, я был порядочно удивлен, если не сказать изумлен. Сестры милосердия обычно отбирали самых, что ни на есть, закоренелых пуританок и слащавых недотрог. К вечеру я закончил обход. Что ж, его немудрое императорское величество постарался. В лазарете заправляли 3,5 десятка коновалов. При них состояли 4 дюжины сестер да пара сотен санитаров вперемешку со всяким сбродом. Парадные залы были заставлены койками. Николаевский, фельдмаршальский, Александровский, белый. В гербовом шили простыни и наволочки, а в галереях развернули операционные и перевязочные пункты. В канцелярию госпитальной общины явился я за час до полуночи и до утра трудился. Знакомился с персоналом. Заочно, разумеется. Среди прочих изучил и досье на сестру милосердия Кларису Андреевну Рамадановскую. Княжеской фамилии оказалась дамочка, да еще какой. Вам, премногоуважаемый, о Федьке Рамадановском не приходилось слыхать ли? Нет? Вам повезло. Въедливый был мужчина, дотошный и шибко ответственный. При государе Петре Алексеевиче не одну сотню людишек в пытошных замучил. Хранитель ждал меня в Георгиевском зале, невесть по каким резонам от госпитальных коек свободным. Мы раскланялись. Рожа у него была еще благостнее, чем накануне. приступим?» — предложил он. «К вашим услугам. Мы начали с Орлянки, и я выиграл подпоручика Ермолаева, но проиграл матроса второй статьи прибытка. Это была равная борьба. Рублевая монета выпала на орла, потому что в последний момент воля хранителя одолела мою». «Харунжий Огольцов», — объявил я следующую ставку. «В что-с, если не возражаете?» «Мы играли Харунжева долгих 3,5 часа. Я дважды передернул и побил его карту, но это лишь свело общий счет в ничью. На третий раз хранитель поймал меня за руку». «Вы сшулеровали, Валерьян Валерьянович», — спокойным голосом поведал он. «Ваша карта бита». «Виноват», — признал поражение я. «Харунжий за вами. Играем рядового Павлова. Банкуйте». Он забрал колоду и принялся ее тасовать. «Скажите, Михаил Назаревич», — обратился к хранителю я, «вам когда-нибудь приходилось шулеровать?» Он перестал тасовать и долго смотрел на меня, молча, не отводя взгляда. Я ждал. «Видите ли, сударь», — ответил он наконец, «я вас ненавижу. Не только вас персонально, но всю вашу братию. Вот уже 2000 без малого лет я занимаюсь тем, что спасаю от вас людей. И всякий раз тщетно, рано или поздно, один из вас добирается до тех, кого я вытащил. Так есть ли смысл играть нечестно?» Я не стал отвечать. Смысл, безусловно, был. Лучшим из нас, тем, которые поднимались на вторую ступень, не приходилось исполнять грязную работу. И лучшим из них тоже. Я много бы дал, чтобы одолеть ступень и войти в число этих лучших. Но я был для этого еще слишком юн. Я отправился на тот свет в 1232-м в Вероне, а на должность заступил и вовсе в 1264-м. Вам не хотелось бы слушать арфы и дегустировать нектары, Михаил Назаревич? Полюбопытствовал я. Вместо того, чтобы проделывать бессмысленную работу в море боли, гноя и крови. Он подобрался. Надменная холеная ряжка на миг утратила самодовольное выражение. Голубые водянистые глазки сощурились и перестали походить на ангельские. «Вам, сударь», — сказал он, будто сплюнул, — «этого не понять. Извольте понтировать». Он протянул колоду, я подрезал ее валетом бубен. 10 минут спустя я выиграл у него рядового Павлова. «Достаточно», — брезгливо сказал он. «Вам сегодня слишком везет, сударь. Честь имею кланяться. Завтра продолжим». Я отправил куда следует выигранного рядового, за ним подпоручика и до вечера проскучал. Правда, чайная ложка рвотного, опрокинутая в компот баронессе Гильденбрандт, скуку несколько скрасила. Я смеялся, словно умалишенный, когда эта чопорная сучка наблевала на общий стол. Едва начало темнеть, я отправился в каморки, где переодевались в штатское сестры милосердия. Увы, времена, когда созерцание женских прелестей хоть как-то развеивало скуку, для меня были давно в прошлом. Когда у вас из задницы растет хвост, а между ног, увы, пусто, ну, вы, господа, понимаете, самые пикантные зрелища не слишком-то радуют душу. Я сейчас кое в чем признаюсь, драгоценные вы мои. Не вздумайте надо мной смеяться, хотя бы потому, что это занятие может плохо для вас закончиться. Так вот, увидав обнаженную Кларису Андреевну, я вдруг об отсутствии кое-чего существенного между ног забыл. Нет-нет, поверьте на слово, тонких талий, широких бедер и полных грудей мне приходилось видеть в избытке. Шоколадного цвета волос до плеч тем более. Но что-то в ней было, в этой княгине. Нечто особенное, и я даже не сразу понял, что именно. А понял лишь, когда она повернулась ко мне лицом. Я даже присвистнул, да, так что все псы, сколько их было в округе, разом взвыли. Вам, высокопочтенные, не приходилось ли слушать сплетни о том, что глаза якобы зеркало души? Приходилось? Не верьте, это всего лишь домыслы, плоды людского невежества. Глаза врут, они отражают душу только, если это душа определенного, крайне редкого свойства. И отражают лишь для тех, кто умеет такую душу увидеть. Я умел. Клариса Андреевна оказалась женщиной особого склада, редкостного. Таких встретишь раз на миллион. Она была дамой нашего толка, вы понимаете? Людишки таких еще называют чертовками. «Клариса Андреевна, голубушка!» Услышал я голос невзрачной девицы с плоской грудью и прыщами на тощих ляжках. «У вас не найдется случайно мази?» Девица зарделась и ткнула в прыщи обкусанным ногтем. «Понимаете, доктора мне просить неудобно, и я...» Княгиня Рамадановская поморщилась. «Вы когда-нибудь о дамской гигиене слыхали?» — осведомилась она. «Подмываться надо, милочка, особенно после грязного мужика». Я подумал, что худосочную сейчас хватит удар. «Да вы что?» — залепетала она. «Как вы смеете? Я никогда...» «Я пошутила», — бросила Клариса Андреевна. «Разумеется, вы чисты, девственны и непорочны. И осмелюсь предположить, неприятности у вас именно поэтому. Не волнуйтесь, у меня есть подходящее притирание. Я вам его одолжу». «Браво!» — сказал я, выбравшись вслед за княгиней на Дворцовую. Она даже не шарахнулась, как произошло бы с любой на ее месте. Обернулась через плечо, вгляделась в сгустившиеся вечерние сумерки, хмыкнула и двинулась дальше. «Вы настоящая леди!» — подал я голос. Клариса Андреевна остановилась, вновь вгляделась в темноту. Дворцовая на 20 шагов вокруг была пустынна. «Полноте», — обронила она. «Я, конечно, перебрала вчера с марафетом, но не настолько, чтобы слышать загробные голоса, наблюдать духов или кто вы там». Клариса Андреевна двинулась дальше, а я в полном восторге последовал за ней. У Александрийского столба клевал носом ночной извозчик. «На Лиговку». Извозчик встрепенулся. Княгиня Рамадановская нырнула вовнутрь, видавшие виды крытой кареты с обшарпанной лакировкой, и задернула шторки. Я, небрежно просочившись сквозь дверцу, уселся напротив. Извозчик гаркнул на лошадей, экипаж тронулся. «Позвольте представиться», — проговорил я. На этот раз Клариса Андреевна таки отшатнулась. «Вы кто?» — прошептала она испуганно. «Меня зовут Валерьян Валерьянович. Пускай вас не беспокоит, что я невидим, так и должно быть, и ваш вчерашний марафет тут абсолютно ни при чем. Вы, кстати, какой нюхаете? Могу достать отличный французский порошок наивысшего качества». С минуту собеседница молчала, настороженно глядя на меня из темноты. Потом заговорила, и, клянусь адом, голос ее ничуть не дрожал. «Французский коньячок тоже можете?» «Разумеется, любезная Клариса Андреевна. Вы какой предпочитаете?» «Мы знакомы?» Вопросом на вопрос ответила она. «Нет? Так какого черта вы зовете меня по имени?» Я вновь едва не зааплодировал. Она опять попала в самую точку. «Именно!» — подтвердил я. «Именно какого черта?» «Ах, вот оно что!» Клариса Андреевна пренебрежительно фыркнула. «Я читала одного германского стихотворца. Раньше, еще до войны, я, знаете ли, дама весьма образованная. Так вот, этот стихотворец сочинил поэму про некоторого доктора, которому явился...» Я с трудом удержался от смеха. «Вам, драгоценные мои, читывать бездарные сочинения господина Гёте не приходилось ли? Нет? И правильно. И не читайте. Жутчайшая ересь. Станет мистер Мефистофель являться каким-то людишком личной персоной. Как же? Да не в жизнь. Для этого у него есть такие, как я. Вы, матушка Клариса Андреевна, довольно невежественны», — сказал я вслух. «Но это дело поправимое. Было бы желание». Она подалась вперед. «Вы в самом деле тот, о ком я думаю?» «Поди знай, о ком вы думаете», — пренебрежительно усмехнулся я. «Если о гвардейских поручиках...» «Да бог с ними, с поручиками», — прервала меня она. «Вернее, черт с ними. Я хочу посмотреть, как вы выглядите». Признаться, я немного смутился. «Мой внешний вид — это вам, господа мои немилосердные, похлеще, чем какой-нибудь выбравшийся из гроба скелет». «Вы в самом деле этого хотите?» — счел нужным уточнить я. «Разумеется». «Что ж, вам, сударь или сударыни, на университетских лекциях бывать не приходилось ли? Нет? Похвально. Ничего там интересного нет. Выжившие из ума профессора изощряются в тупоумии, часть уразуметь природу вещей и лопача о многомерности пространства, в котором ни дьявола не смыслят. Какая там к чертям многомерность? Кто наделен высшей силой, волен оставаться невидимым или являть себя людишком? Вот и вся недолга. Последнее, впрочем, чревато воплями и истериками. Людишки, как правило, оказываются к подобным зрелищам не готовы. Я уселся поудобнее, произнес простейшее заклинание и предстал. Ни воплей, ни истерик не последовало. «А вы видный мужчина», — констатировала непреложный факт Клариса Андреевна. «И, по всей видимости, галантный кавалер. Это, позвольте спросить у вас, что?» «Рожки», — объяснил я. «Копытца там ниже, хвост под сюртуком. Вы удовлетворены?» «Смотря какой смысл вы вложили в последнее слово, дорогой Валерьян Валерьянович». Я хихикнул. Она, как и подобает чертовкам, оказалась весьма остроумна. «В этом смысле у нас с вами ничего не выйдет», — сказал я не без сожаления. «Увы, но знакомство со мной, уверяю вас, может оказаться весьма полезным. Вам не надоели поручики?» «Смертельно надоели. Вы можете предложить что-нибудь получше?» Я снисходительно улыбнулся. «Естественно. Государя-императора не обещаю, но какого-нибудь генерала от инфантерии, не из самых задрипанных, почему бы нет?» «Звучит заманчиво», — Клариса Андреевна облизнула чувственные полные губы. «И что мне нужно для этого сделать?» «Ровным счетом ничего. Разве что сказать мне «да». И, возможно, немного посодействовать в моих начинаниях». На следующий день я выиграл у хранителя в лото 8 рядовых, уступив лишь однажды. Он отбил 2 канониров и ефрейтора в фараон, но в железку я снова взял верх. Мне достали сразу 3 унтера и штаб-ротмистр. «Довольно». На этот раз игру прервал я. «Как вам будет угодно». Я изобразил нерешительность. «Мы могли бы разыграть 50 унтеров в вист», — предложил я. «Или в белот, если пожелаете». Хранитель презрительно скривил губы. «За кого вы меня держите, сударь?» Я развел руками. «Не хотел вас задеть, думал, возможно, за 50 последних лет вы приобрели необходимый навык». Хранитель не ответил, и я из Георгиевского зала ретировался. «Как вам это понравилось?» Осведомился я тем же вечером у княгини Рамадановской. Мы не спеша фланировали по Невскому. Вернее, фланировала она, а я, как и подобает наставнику, держался в 2 шагах по левую руку. «Вы были великолепны, Валерьян Валерьянович, особенно когда подменили тот бочонок в лото». «Вы заметили?» — изумился я. «Я следила очень внимательно. Скажите, а вы не опасаетесь, что вас, так сказать, обнаружат?» Я укоризненно покачал головой. «Людишки все-таки скудоумны, даже самые лучшие из них. Не к вам, благородные господа, относятся, а, впрочем, к вам тоже. Ангела смерти видят лишь те, кому он предстает, а не любой, кому приспичит. Почему-то эту элементарную, в общем-то, истину людишкам удается усвоить с превеликим трудом, да и то далеко не всем». «Будьте покойны, дорогая Клариса», — уверил я свою спутницу. «Что-что, а конфиденциальность я гарантирую». Она внезапно остановилась. «Валерьян Валерьянович, зачем я вам?» Этого вопроса я ждал. В ее положении его задают все. Я мог бы ответить честно, что каждая завербованная душа зачисляется на мой счет и приближает меня к новой ступени, что мне осточертела полевая работа, что пробиться наверх крайне нелегко, и поэтому я не стал говорить правду. Во-первых, потому что отвечать правдиво моветон и редко, когда бывает целесообразно. А во-вторых, потому что была еще одна причина, и тоже правдивая. «Вы мне нравитесь». Не стал я эту причину скрывать. «Чертовски нравитесь». «Вот как? Мне лестно. И что со мной станет, когда я умру?» «Я буду ходатайствовать о зачислении вас в штат. Вы наверняка догадываетесь, какие блага эта должность предоставляет». Следующие 10 минут мы шли молча. Моя Клариса пыталась свыкнуться с новостью. Я не мешал. Одно дело, когда чертовкой тебя людишки зовут за глаза, и совсем другое, когда это звание соответствует сути вещей. «Что ж», — нарушила наконец паузу Клариса, — «я согласна». «И вы не пожалеете?» — с пылом заверил я. — Мудрое и правильное решение. — Скажите, сударь, почему ваш противник отказался играть в вист или во что вы ему там предлагали? Он не просто отказался. Краями губ улыбнулся я. Он принял это за насмешку. Видите ли, дело в том, что... Дело было в том, что в коммерческие игры у господина Ханжи не было против меня никаких шансов. Ну или почти никаких. Вист — это не Штос, где весьма непросто сшулеровать. Вист — это где смошенничать можно на каждом ходу, а поймать за руку, когда сдаешь себе козырной онер из рукава, чрезвычайно трудно, если не сказать «невозможно». «Он попросту трус», — скрыл правду я. «И проиграть там, где требуется сообразительность и острота ума, боится до чертиков». На следующий день прибыла новая партия раненых, голов в 300. По этому поводу ходячих в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их тел койки наскоро перестилались, чтобы принять новых постояльцев. «Нам предстоит немалая работа, сударь», — приветствовал я хранителя. «Вы, надеюсь, в форме?» Он досадливо фыркнул, и мы уселись на ставшее уже привычным место в Георгиевском зале. «Что здесь делает эта женщина?» Надменно кивнув в сторону Кларисы, осведомился Михаил Назарьевич. «Я видел ее здесь и вчера». «Моя протеже», — небрежно ответил я. «В свободное от дежурства время обучается ремеслу. Вы имеете что-то против?» Хранитель с минуту молчал. «Вы все же отвратительное существо, сударь», — сказал он наконец. «Взгляните, молодая, красивая женщина». Занималась богоугодным делом. У нее были все шансы спасти свою бессмертную душу. До тех пор, пока не явились вы. Как же...» «Ближе к делу», — оборвал я. «Не лезьте, куда вам не следует». Хранитель крякнул, молча стасовал колоду и дал мне подснять. «Казак Онищенко», — объявил он. «5 партий в баккара». «Я легко выиграл все 5. Вслед за ними с той же легкостью заполучил еще 2 казаков и вахмистра». «Достаточно?» — с издевкой спросил я. «Вы явно сегодня не в форме. Впрочем, мы можем сменить игру. Как насчет партии в билот?» Хранитель посмотрел мне в глаза. «Идет», — выдохнул он. «Сдавайте». «Я не ослышался?» — изумился я. «Вы согласны сыграть в билот? На кого же?» «На всех». «В каком смысле?» — оторопел я. «Что значит «на всех»?» Белесые крылья за спиной хранителя трепыхнулись. «Это значит «на всех разом». Вы надоели мне, господин чертов служка. Смертельно надоели. Вы такие, как вы, и эта работа. Давайте покончим с этим. Вы будете играть?» «Конечно». Я наскоро, пока он не передумал, перетасовал колоду. «Извольте подснять». Я набрал 960 очков, когда у него не было еще и 600. «Не желаете сдаться?» — предложил я. «Да подите вы!» «К черту!» — вкрадчиво уточнил я. «С удовольствием!» Я раздал, сбросив себе из-под низа терц от туза треф и открыв семерку треф козырем. Хранитель спасовал, и я раздал прикуп. «Терц!» — объявил я и вышел червовым тузом. «Терц от козырного туза. Бело. Во взятке партия». Хранитель секунду помедлил. «Не проходит», — прогремел он и побил моего туза козырной восьмеркой. «Билот-валет-козырь, ренонс-червей и каре-валетов сбоку». В ошеломлении я застыл. Он предъявил комбинацию, сгреб мои карты и сложил очки. Счет сравнялся. «Как получилось, что вы пасовали на трефу?» — выдохнул я. Хранитель хмыкнул. «Не ваше дело», — презрительно проговорил он. «Это вы играете в билот чертовски хорошо, а я как бог на душу положит. Тасуйте». Усилием воли я справился с ошеломлением, мобилизовался и принялся тасовать. 3 туза один за другим скользнули под манжет. «Срежьте, сударь». Он подснял, и я раздал по 6 карт. Козырем выпала бубна. «Пас», — объявил хранитель. «Играю». Я раздал прикуп. Тузы из-под манжета перекочевали в ладонь. Я мельком взглянул на свои карты. Старший козырь, 2 старших боковых масти и одинокая семерка треф. Выиграть хранитель мог только чудом. С полминуты он думал, затем окинул меня изучающим взглядом и усмехнулся. «Вы сдали мне одни фоски», — сказал он. «Мне не с чего ходить. Но у меня на руках каре дам». Он рывком перевернул карты рубашками вниз. Я замер. Четыре дамы скалились мне в лицо. Я бил три из них, но не трефовую. Ходом с дамы треф он выигрывал партию. Любой другой его ход давал победу мне. «Ну что, любезный Валерьян Валерьянович?» — проговорил хранитель насмешливо. «Дело в даме, не так ли? Весь вопрос в какой? Хотите пари, что я наверняка угадаю?» В этот момент до меня дошло. Я резко обернулся. Клариса Андреевна, княгиня Рамадановская, скрестив на груди руки, стояла у меня за спиной. Я понял. «Ход дама треф», — небрежно бросил хранитель. «Партия». Я медленно в три приема поднялся. «Сука!» — просипел я. «Глупая, блудливая сука! Так ты, оказывается, была в сговоре с этим снобом. С самого начала, с самого первого дня водила меня за нос, не так ли? Семафорила ему у меня за спиной. Ты хотя бы понимаешь, что с тобой теперь будет?» Она не ответила. Только лишь побледнела. Высокая грудь, которой я любовался в сестринской келье, вздымалась под красным, будь он проклят, крестом. «Зачем?» — с горечью спросил я. «Зачем ты это сделала? Думаешь, этот святоша...» — я кивнул на хранителя. «Тебя вытащит?» «И ошибаешься. Душу можно продать всего лишь раз. Обратно ее не выкупишь. Знаешь, что это такое? Вечно гореть в аду!» Княгиня кивнула. «Наслышана». Едва уловимым шепотом проговорила она. «Так зачем? Кто тебе эти три сотни убогих коллег?» Она внезапно улыбнулась, по-чертовски задорно, отчаянно и лукаво. «Да никто», — бросила она, словно речь шла о пустяках. «Вам, сударь, этого не понять». Майк Гелприн. «Чертовка». Читал Сергей Бельчиков.